Глава 15. Бардак по-большевистски. А в России шли свои дела. Для начала большевики опубликовали декрет о земле, который, в общем-то, являлся компиляцией пожеланий крестьян, составленной эсерами. В этой истории к нему отнеслись гораздо спокойнее, потому что черный передел уже шел в полный рост. Так что данный документ сочли за нормальный политический ход. Если не можешь повлиять на события, надо делать вид, что так оно и было задумано. Поэтому тут к большевикам отнеслись серьезнее, чем в моей истории. Там-то их считали калифами на час. К тому же не было наступления Краснова на Петроград, как и не случилось юнкерского мятежа. Он ведь состоялся исключительно для того, чтобы поддержать Краснова. Еще одной напасти большевики избежали благодаря мне. Я знал, что в той истории после переворота состоялись погромы винных складов. Чтобы прояснить ситуацию, я привлек сотрудника нашей газеты Витю Королева. Он имел большие связи в люмпинской среде, в том числе и в так называемой Вяземской лавре, скоплении ночлежек возле Сенной площади, между Забалканским проспектом и улицей Горсткина. Тут, наверное, надо пояснить, что такое ночлежка. Под этим названием в русском языке понимаются разные вещи. Первое – это ночлежные дома, государственные или частные благотворительные заведения, куда бездомных людей пускали на ночь. Они открывались в 8 вечера и закрывались в 5 утра. Попасть туда было трудно. Очередь надо было занимать часов с 4, потому как пускали строго по наличию мест. Другой вариант – это то, что описано в классической пьесе Максима Горького «На дне». Как я убедился, в этом мире очень жизненный. Дело обстояло следующим образом. Некий предприимчивый и небрезгливый человек снимал у домовладельца квартиру и оборудовал там спальные места типа двухэтажные нары и сдавал эти самые места по небольшой цене. Обычно тот же персонаж приторговывал водкой и скупал краденое. Дело было доходное, но такими хозяевами могли быть только очень специфические люди. Понятное дело, что в приличном доме подобный притон не оборудуешь. Но доход-то домовладельцу от ночлежек капал неплохой. Тем более, что не надо заморачиваться с ремонтом, прокладкой электричества и тому подобного. Так что Вяземская лавра полностью состояла из домов с ночлежками. Плюс кабаки, которые по нынешнему трезвому времени делали вид, что торгуют чаем. В общем, то еще место. Ночью по Сенной ходили только очень рисковые ребята. Недаром в Питере слово «вяземцы» соответствовало понятию «гопники» моего времени. Я еще в начале своего пребывания в этом мире посетил эти места в компании с Витей. В той жизни я тоже немало видел всяких асоциальных элементов, но лавра произвела на меня впечатление. Эти люди опровергали представления гуманистов, как нынешних, так и моего времени, о том, что если предоставить им работу, они станут нормальными членами общества. Да хрен там! Работать, что эти, что бомжи моего мира, пойдут только под конвоем. Так вот, я всегда подозревал, что винные погромы произошли не от духовной жажды населения. Тем более, что водку при желании в городе можно было купить всюду, в любое время суток. Это было кому-то нужно. В чем я и убедился. В притонах Вяземской лавры как-то очень одновременно пошла идея, что на складах бесцельно лежит множество спиртного. И раз власть народная, то почему бы народу эти жидкости не взять? Но мы были готовы. Ранее я высказал Сталину свой план по противодействию этой напасти. У большевиков формальные должности ничего не значили. Сталин как был, так и оставался одним из трех человек, которые все решали. Двое других были Ленин и Свердлов. Выслушав меня, Виссарионович долго курил, а потом спросил: «Сергей, а это не слишком жестоко?» Я еще прикололся. Журналист 21 века убеждает пугало интеллигенции Сталина на принятие жестоких мер. А вслух сказал: «Иосиф Виссарионович, иначе они сядут нам на шею. Надо доходчиво показать, кто в городе хозяин». «Ладно, пусть так», — согласился Сталин. И пошло дело. Когда толпа из Вяземской лавры собралась идти громить склад, мы знали заранее, какой именно. А вот насчет дальнейших действий, Как раз у нас и вышел спор с Виссарионовичем. Он-то предложил подогнать к складу пару броневиков. Однако я считал это лишним. Дураков, готовых переть против бронетехники, не найти. Но что тогда получится? Что через день или два та же толпа пойдет на другой склад, а их в Питере до черта. Мы утомимся за ними бегать. Между прочим, спирт был ценен не только как жидкость для приема внутрь. В это время на нем могли ездить автомобили и даже летать самолеты. То есть он являлся стратегическим ресурсом. Ну и кроме того, запасы спиртного имелись и в Зимнем дворце, так что широкие люмпенские массы могли ведь попытаться взять его штурмом, раз уж у большевиков до этого руки не дошли. Согласно моему плану, красногвардейцы подогнали к месту погрома пару тачанок, которые не особо привлекают внимание. Для порядка сначала предложили разойтись. Понятно, никто не послушал. И поэтому было дано слово пулеметам. Нет, мы, конечно, не звери. Первая очередь была по ногам, а остальные садили поверх голов. Раненые, конечно, имелись, которым тут же медицинскую помощь оказали. И во время ее оказывания объяснили, пытаться добыть себе выпивку таким макаром очень вредно для здоровья. В следующий раз мы будем стрелять без дураков. Ребята все поняли и понесли наше слово в массы. Вообще-то с представителями новой власти было тяжело. С большевиками-то ладно. С момента попадания сюда я успел проштурдировать Маркса. А что делать, интернета-то нет. А поскольку демагог я знатный, то мог жонглировать цитатами как угодно. Хуже было с левыми эсерами, которые ходили у нас в союзниках. Среди них имелось множество людей, искренне убежденных. После революции сразу все просветлятся, и настанет царство добра и справедливости. Именно за это убеждение они шли на виселицы и каторгу. И если подонку, каких тоже хватало, достаточно сунуть ствол под нос, то с идеалистами-то что делать? Еще один очень интересный разговор случился с Витей Королевым. Тут ведь расклад в чем? Большинство наших сотрудников относилось к леворадикальной позиции нашей газеты равнодушно. В самом деле, если в издательском бизнесе есть такая ниша, массовая левацкая газета, кто-то ведь должен ее занять, верно? Тем более, что ни Миша, ни я не походили на пламенных революционеров. Но вот после переворота вдруг выяснилось, что заместитель редактора катается на бронепоезде и вообще активно сотрудничает с новой властью, а редактор, радостно хихикая, потирая ладошки, лупит передовицы на тему «Мы всех паразитов достанем». Кое-кто из редколлегии просто ушел. Но вот Витя пребывал в сомнениях. Он как-то под вечер явился ко мне в кабинет, пьяный несколько более, чем обычно, и завел разговор о политике, но главным у него вылезал вопрос, что ему делать. Что ж, пришлось ему ответить, ведь этот парень нам еще очень пригодится. Витя, я могу вам сказать честно, дело не в идеях большевиков. Дело в том, что страна летит под откос. Вы не хуже меня знаете, не мы ее пустили по этому пути. И надо наводить порядок. А кто это может сделать? Корнилов и такие, как он? Ну, понятно, что не эти. Беспросветные были, беспросветными и остались. В реальной истории такое прозвище дали белогвардейские офицеры своим генералам, когда наступила пора поражений. Генеральские погоны, как известно, не имеют просветов. Вот именно. Я вам скажу больше. Будет гражданская война, и русским людям придется стрелять в русских людей. Можно, конечно, уехать и оттуда гордиться своей высокоморальностью. А можно рассудить проще. Мы все равно победим. Так надо приложить все силы, чтобы мы победили быстрее. Меньше будет крови. Витя не занимался рабочим движением, но он был умным человеком. Он чувствовал ту страшную силу, которая стояла за большевиками. Подумав, он махнул рукой. «Да я и сам всегда ненавидел эту сытую буржуазную сволочь. Я с вами. А если в итоге повесят, ну так пусть повесят. Зато поживу интересно». Когда большевики пришли к власти, то выяснилась милая подробность. Оказалось, что никто из них понятия не имеет, как управлять государством. Тут они ничем не отличались от двух предыдущих правительств. Правда, в отличие от тех, они хотя бы это понимали и начали учиться. К примеру, история попыток погромов винных складов показала, что против большевиков действует серьезная сила, так что ЧК была создана даже раньше, чем в моем времени. Но в общем и целом дело обстояло плохо. Как вы думаете, какая была в России власть? Партии большевиков? А вот и нет. Была власть советов. Большевики в советах рулили только в крупных городах, а на остальных просторах нашей необъятной родины действовали выборные органы. Это была демократия, доведенная до своего логического конца, то есть до полного абсурда. Когда большевики рвались к власти, они совсем не стремились к собственной диктатуре. Они думали так: советы станут решать все насущные проблемы, а партия будет их идейно направлять. Да только вот жизнь очень быстро поставила точку на этих светлых мечтах. Чем дальше от больших городов, тем большевиков было меньше. Поэтому оказалось, что в советы вошли те, кто подвернулся под руку. Ладно бы там меньшевики или правые эсеры, туда же затесались разные авантюристы, уголовники и просто сумасшедшие. А чего бы не затесаться? Народ демократию не очень понимал, так что влезть во власть можно было на голой наглости. Впрочем, если даже в советах и были большевики, то они частенько полагали, что лучше центра знают, что им делать и как им жить. Так что никакой реальной власти в стране не имелось, ее нужно было создавать на пустом месте.